я могу понять очень довольствие. Алло. Алло. Алло, алло. Здравствуйте. Меня зовут Фомина Томила, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-Банк. Ага, сейчас, секунду, подождите, секундочку. Иларовна. Алло. Венера, ага, Миларовна. Алло. Да-да, Венера, я вас слушаю. Чего вы говорите? Вы, говорю, Венера Миларовна. Мы, да. Это значит мы. Ну, а что это вообще может значить? Вас несколько, что ли, что вы мы говорите? Ну, уважительно к себе отношусь. Значит, не мы, а я. Да, поучите меня еще разговаривать. Ну, возможно. Да, это сомневаюсь. Дату рождения что называете? А с чего вы взяли, что вы имеете какие-то полномочия разговаривать со мной в повелительном тоне, мадам? Дату рождения называйте стандартно процедуру банки. Назовите, пожалуйста. Называйте. Назовите, пожалуйста, вежливые люди говорят. Ну, назовите, пожалуйста, вы можете к себе обращаться сами. А, я сама с собой не общаюсь обычно. А вы с собой общаетесь? Ну вот это не надо мне говорить, что мне говорить. Вам сказали, ну, нет, смотрите, банка. Вы же невежество по отношению ко мне проявляете сейчас свое. Я вам рассказываю, как я воспринимаю информацию. Когда человек вежлив со мной, тогда я от него информацию воспринимаю. Если вы невежливы и как-то грубо себя ведете, я просто не воспринимаю от вас информацию. Но если вам не интересно, тогда вы можете повесить трубку и в ожидании своего счастья позвонить кому-нибудь другому. Надо, надо. Я смотрю, вы без рекомендаций совсем никуда. Назовите, пожалуйста, вежливые люди говорят. Вы можете так и говорить. Да, я вежливый человек, я так и говорю. То есть, получается, Венера Лимаровна, вы сейчас не подтверждаете информацию, намерение то, что... Я намеренно не иду на поводу у хабалья. Вот, когда научитесь разговаривать, перезвоните. Спасибо, до свидания. Угу, пока. Я запишу, сотрудникам направим регионального отдела. Угу. На лбу запишите у себя и направьте. Пока-пока. До свидания. Пока. Да. Алло, здравствуйте. Лариса Викторовна? Да-да. Это Восточный экспресс-банк, отдел взыскания, Дмитрий Денисович. Я вам звоню по поводу вашего долга. У вас сейчас доступна реструктуризация с отсрочкой платежа. Данная услуга позволит вам получить отсрочку до 6 месяцев, благодаря чему вы сможете попасть обратно в график платежей без выхода на задолженность. Готовы воспользоваться данной услугой? Вы за фамилию назовите, это свое. Ермилов Дмитрий Денисович. Угу, хорошо. Нет, мне не интересна эта услуга. Банк, отдел взыскания. Ага, поняла. Мне не интересна эта услуга, да? Да. Почему? У вас сейчас задолженность, вы не оплачиваете 56 дней уже на данный момент. Да, совершенно верно. Ну, по какой причине тогда не оплачиваете? Да, причины мои вам не интересны, судя по всему. Я неоднократно уже свои причины называла, никто их не запоминает, никому они не нужны. Так что смысл в очередной раз их повторять. Ну, я не вижу, что вы хоть раз указывали. А вы куда смотрите? В прошлое? Взор устремили свой? Ну, в будущее я смотреть могу, да, только в предыдущие звонки, которые вам совершали. А, вы в звонки смотрите? Или в комментарии к звонкам? Да. Что да? Комментарии. Комментарии. Ну, так, может быть, комментарии не совсем корректно составлены? Ну, поэтому я спрашиваю, какая причина неоплаты. То есть, чтобы убедиться уже. То есть, смотрите, ваши сотрудники проявляют халатность в отношении обработки там, клиентов, да? Не ставят корректные комментарии. Я вот сейчас вас третий раз спрашиваю причину, назовите, вы не отвечаете на мой вопрос. Принципиально, да, это скорее моя позиция. Скорее всего, моим коллегам точно так же отвечают. Конечно, некоторым вашим коллегам с какого-то момента я начала именно так и отвечать, потому что мне надоело отвечать на одни и те же вопросы. Вы абсолютно правы. Как-то назову сумму долга вашего. Называйте. На данный момент это 22 400 рублей. Данную сумму необходимо оплатить в течение 2 дней. Это сегодня, завтра, крайний срок. Вы оплату когда будете совершать? Сегодня или завтра? Никогда. Ну как никогда? Вы же оформляли кредит. Ну, никогда, это как всегда, только наоборот. Что наоборот? Вы подписывали договор? Вы с ним ознакомились? Были согласны? Ну как вы не знаете? Вы же подпись поставили? Не знаю. Поставили. Если вы поставили подпись, вы должны знать то, что вы обязаны были ознакомиться с договором. И если сейчас вас что-то не устраивает, это исключительно ваша проблема. То, что вы не читали свой договор. Хотя должны были, я обязаны. Я могу с легкостью отзеркалить вашу фразу. Если вас сейчас что-то не устраивает, это исключительно ваши проблемы. Потому что вы же сейчас мне звоните и что-то хотите от меня. Понимаете, вы в любом случае данные средства вернете. Просто пока что банк хочет с вами мирным путем все это решить. А я не хочу. Ну, по какой причине? Почему так настроен агрессивно? Я, во-первых, абсолютно не агрессивна. Во-вторых, смотрите... Я же вам говорю мирный путь, а вы говорите нет. Я вам говорю сейчас о том, что для вас ваши формулировки, что судебный порядок – это уже все не агрессивное решение. Нет, это не агрессивное, это вполне цивилизованное решение. И меня оно полностью устраивает. Если вы мне сейчас хотите рассказать, что не факт, что вы пойдете в суд, возможно, коллекторы, хорошо, пусть выйдут коллекторы, меня они не смущают. Ну, я вам точно не могу сказать, то есть это уже банк будет решать. Куда им направить ваш кредит? Мне, вот знаете, да, пусть банк сам решает, куда им идти. Почему вы не хотите сами оплачивать? Но я уже, по-моему, абсолютно четко дала понять, что я не намерена это обсуждать с вами. Не намерена. Хорошо, я вас слышу. Угу. Смотрите, как мы можем поступить, то есть... Вы мне не делайте никаких предложений, они мне не интересны. То есть судебный порядок, коллекторы, решайте сами, платить не буду. Да. Добрый день, меня зовут Осипова Анна Сергеевна, я являюсь специалистом Сбербанка. Валентина Михайловна? Да. Очень приятно вас слышать, Валентина Михайловна. Разговор наш записывается, звоню по вашей кредитной карте, у вас задолженность в размере 6200 рублей. Когда сможете внести оплату? Никогда. Валентина Михайловна, но задолженность ли это негативно на вашу кредитную историю? Почему отказываетесь от уплаты? Ну ладно, потому что меня не смущает влияние на кредитную историю. Но вас тоже могут арестовать счета, приставы. Ну вы сначала в суд ходите, с приставы счета могут арестовать-то. То есть, Валентина Михайловна, я так понимаю, в ближайшее время отказываетесь носить оплату? Вообще навсегда отказываюсь. Ни в ближайшее время, ни в длительной перспективе. Не планирую вам ничего платить. Хорошо, я вас услышала. Всего вам доброго, до свидания. Пока. У меня еще, знаете, мне кажется, с первого дня меня еще это не отпускает. Политр голый. Нет, что, я уже все, я не вывожу.